«Слышим, слышим», — вторил другой, переглянувшись с парой соседей. В следующей реплике клон Ильонин озвучил мысль оригинала. «Практически инсульт от ДОС перегрузки нервными импульсами, ну, вот сознание и вышибло, в прежний сосуд», — поскреб он затылок, препарирующим взглядом зыркнув на ледышку и нервно хихикнув. «Получилось». Заорали все и запрыгали вокруг бессознательной тушки. Главное, жив, а потерянная восприимчивость к силе. Думать об этом не хотелось, тем более оставался решающий шаг. Ледяной Эзра замер по стойке смирно, дюже сконцентрировался и метнулся в оживленное тело клона. Миг, и холодная свежесть сменяется словно бы сарлаком пожеванным и через задний проход вытолкнутым телом органика. Живой, еле выдохнул Эзра, блаженно улыбаясь, пока целая гроздь недомогания не скривила рот. Один из клонов достал специально припасенный термос с горячим, тонизирующим и насыщающим киселем, стоящим свыше 100 кредитов за порцию. Присосавшись, Эзра выдул весь литр и отказался хлебать дальше, полегчало. Ревизия организма показала, что очаг чакры в норме, а вот ставшее привычным периферийное ощущение силы действительно пропало совсем, что было характерно для бытности Хаку. Нус, была не была, Каге Буншин но Дзюцу. И после подсмотренной у Наруто крестообразной печати рядом со вставшим Эзрой появилось два его теневых клона. Потом попарно, ледяные, воздушные и водяные. Вопреки передряге, далось свободно. И почти сразу выяснилось, что каждая пара теперь ощущает друг друга и может мысленно общаться почти так же, как раньше оригинал мог сконцентрироваться и соединиться с каким-то одним выбранным клоном. Приемы силы, никакие не срабатывали. Еще легко отделался, горько хмыкнул Эзра, глянув на ледяной памятник своей дурости и вдруг раззявив рот. Было с чего, статуя из его прежнего и такого родного тела ощущалась точь-в-точь как идеально резонирующий кайбер-кристалл. Вот только удержание его ничуть не помогло даже хотя бы покачнуть термосную крышку-чашку. Время отлета призрака приближалось, пунктуальность сгладит оплошность. «Отменяйтесь». Грустные клоны по одному прекратили свое существование. Касавшийся ледяной руки Эзра вынужденно оперся о плечо статуи, голова закружилась и брызнули запоздалые слезы от заново и мгновенно пережитых треволнений. Хотя от форс водяного клона ничего не должно было вернуться. Новенький из водяных отменился как ему и было положено, значит, дело в распределении той смеси, что пленил лед его родного тела. Через минуту Эзра все переварил. Следующий клон еще раз долбанул обраткой, аж расколбасило. Юноша мужественно держался, впитывая все так, словно бы взаправду собирал пазл из себя прежнего. К худу или к чуду, таким вывертом мидихлорианы не появились в клетках воплощенного клона, плоть стерильна. Очухавшись и обнадежившись приятной щекотке родной стихии льда и возросших способностях ниндзя, потрепанный Эзра оделся в новье и, не придумав ничего лучше, временным решением нарисовал Фуин Дзюцу собственной кровью. Испытав печать на ящике с продуктами, он поместил внутрь собственное старое тело. Попытался да обломался. Что-то как-то не срабатывало на этом феномене. Пришлось выкручиваться по-другому. Раздвоиться, залезть ледяным телом в большую медузу, фазироваться внутрь нового тела, прикрыться клон доспехом. Эдакая лот-луковица проканала. Считая, что усвоил невероятный урок, Эзра заполошно прибрал за собой компрометирующие следы, подготовился и сорвался к призраку, только его одного и ждущего для отлета. Окрыленным примчавшись к причалу, Шиноби, все еще считавший себя и джедаем, посерьезнел от нежелания трубить всему свету об очередном выигранном шансе на жизнь в этой вселенной. Юноша перешагнул свой личный совершеннолетний рубеж, и все равно после перехода шлюза на лице лучезарно сияла мальчишеская улыбка. Наперекор судьбе я живой и здоровый, Биджудери, Эзра, вижу, у тебя все наладилось, по-доброму издали облегчение осведомился Кнан, встречавший в верхнем коридоре у лестницы к верхней огневой позиции. Ага, потерянного барахла не вернешь, зато жизнь и здоровье при мне, а это главное, сумничал Эзра, не ставший поднимать рампу и легко перепрыгнувший зев в грузовой отсек. Да прибудет с тобой сила, пожелал взрослый стандартной фразой. Надеюсь, ты правильно понял и вызубрил этот невероятный урок. Кна накинул взглядом широкие шаровары, облегающую тельняшку и расстегнутую короткорукавную рубаху на выпуск, что в совокупности смотрелось образчиком липоватого стиля авантюристов. Он не ощущал влажности, характерной для водяного прикрытия, как при первом захвате имперского конвоя и много раз после. «Не будешь перегибать палку», — заметил старший, взглядом одобрив чемодан с накупленными вещами. «Отдать швартовые», Внезапно раздался из динамиков шутливый голос Геры, произведший отстыковку от приемного терминала. Судно чуть качнуло. «Усвоение этого урока еще в процессе», — Кнан ответил Эзра, проходя следом и потом присаживаясь на другой край дивана, по пути отлучившись поставить багаж в каюту. «Хочешь обсудить?» — подвесил вопрос препод. «В кают-компании они сейчас были вдвоем, по крайней мере час у них есть. Просто дурацкая ошибка, почти все позади», — юноша увильнул от темы. «Важно помнить без сожаления и страхов, они губительны», — помудрствовал Кнан, про себя отметив оговорку «почти». «Важно понимать запомненное. Эзра, ты осознаешь, что твой эпичный косяк чуть не угробил призрак и всех спектров». Мужчина не сдержал нотки гнева и праведную злость. Эмоции прошедшего дня затмили разум, вот я вчера и облажался. Постараюсь больше так не косячить», — пообещал виновник. «Не пробуй, а дело или нет», — наставительно выдал взрослый, мысленно ища в себе побольше терпения и вежливости. «Тебе надо обороть эгоизм, Эзра, в нем корень твоих бед. Больше открытости и доверия, и к тебе потянутся». «Пф, фыркать на правду не камильфо», — задвинул умный авантюрист. «Рассмотрим твое предложение с Сиенером. Оно насквозь эгоистичное. Защита Родины одобряема, но ты решил сделать это за счет других, Эзра. Пусть сейчас мы частные лица, однако ведем повстанческую деятельность, поэтому подстава МБК аукнется гадостью будущему альянсу повстанцев, это посерьезнее надувание кредитов. И это не считая вреда нашей самодеятельностью, планам и договоренностям нашего руководства. Сам понимаешь, Эзра, твоя идея в отношении Сиенера отклоняется. Если хочешь, подумай над исправленным вариантом для согласования с Фалкрамом». «Хорошо, я реально подошел по-дилетантски», — покладисто кивнул Эзра, поморщившись на тычок носом в нечистоты и прикрыв веки. «Хотелось побыть одному, но не судьба, да еще сознание варилось сразу в двух башках, причем, ледяная думала кратно быстрее. Как ни крути, Сенат Республики ничтоже сумнящийся кинул Орден Джедаев, похерив 25 тысяч лет взаимовыгодного сотрудничества. Какими бы ни были родители за восстановление прежних порядков, нельзя позволить им вновь сесть на шею и помыкать силовиками. Общее благо – это ничейное благо. Орден Джедаев, следуя брехне о мире во всем мире, распылил ресурсы и закономерно надорвался, не только принеся войну в тысячи миров, но и сдохнув в процессе, предавая собственные догмы о единении и плодя индивидуалистов, которым ситх всучил солдатиков поиграться в войнушку по его, а не по их или общим правилам. Но это все лирика. Признаться, шиноби джедай был не в том состоянии, чтобы сходу осмыслить сентенцию о неких других, которым он, между прочим, вместе с Кананом дал кредитов, камней исцелений, намереваясь и дальше набивать руку и набирать полезный опыт. Расплывчатость смысла как приглашение к спору с целью родить истину. А МБК неминуемо прогнется под повстанческий альянс, в любом случае после первой крупной или значимой победы, доказывающей состоятельность движения, способного по-настоящему сократить банкирам их долю на рынке. Гадости неминуемые пакости. Упрек с самодеятельностью справедлив, если бы не птичьи права у ячеек повстанцев. Предложение на досуге исправить вариант – это издевка и уловка, далее последует тупик с кадрами во исполнении задумки. Но это все проза, политика. Если будет создан прецедент с красноречивым подыгрыванием Лоталу, другие системы за присоединение или помощь повстанцам затребуют себе чего-нибудь равноценного планетарному охранному контуру. Если оставлять орбитальную группировку защитных станций под контролем планетарного правительства – то не ровен час сверху придет банальный приказ о передислокации, и попробуй-ка тут возбухни. Если тронуть Райта Сиенера, то это развяжет руки Дарт Сидиусу в прямом применении схожих силовых воздействий к имперским сенаторам с открытым перекладыванием всей вины на джедаев-повстанцев, получается, реально не гнушавшихся гипнотизировать всех и вся с целью захвата власти в республике, плебс проглотит и добавку возьмет, а нынешние высокопоставленные союзники повстанцев отвернутся от них. «Рад твоему пониманию», — произнес сдержанный Кнан, чьи речевые заготовки пропали в туне, но только по вопросу Сиенера. Эзра, Сателя смотрела место взрыва и провела параллель между тем инистым узором и символами силы. Джедаи не владеют ими, кроме примитивов для датакронов, галакронов, наитиконов. Тему символов сил активнее и успешнее разрабатывали ситхи, особенно в эпоху изготовления ими металлических мечей и других сверхъестественных артефактов. Руны, пиктограммы, иероглифы, глифы, печати, сигилы, Так называемые магические схемы и прочее, это все символы силы, зачастую используемые просвещенными адептами, шаманами, знахарями, напрямую невосприимчивыми к силе. Считается, что истоки символов силы ведут от Святой Троицы, Отец, Сын и Дочь. Они считаются последними представителями доисторической расы небожителей и отметились по всей галактике. Лотельский храм, как и многие другие форпосты, возведен с их участием, о чем свидетельствуют фрески, пройденные нами процедуры пробуждения храма и экзаменирования, выдача тебе кайбер-кристалла. Символы силы относятся к силовым приемам нейтрального характера, то есть доступны любым восприимчивым к силе. Эзра впервые услышал слово наэтикон, упоминание в одном ряду с датакроном и галакроном возбудило нешуточный интерес, а ведь открылись еще новости про наличие символов силы как аналога или вовсе тождества с фуиндзюцу. Однако аппетит разыгрался, прямо не в моготу, и хочется, и лениво, тянет забыться от пережитого. «Пожалуйста, Кнан, давай после ужина продолжим урок вместе с Сатель», вымучил голодный Эзра с пустым брюхом. Юноша еще желал скрыть космическую досаду за свою величайшую потерю в виде оригинального зачатка Галакрона и Энакина Скайуокера, второй вырезанный кусок тоже навсегда уничтожен, однако данные с него все-таки были скопированы, и сейчас специально купленный и размещенный в коммуникационной вышке Латхал NetE272 компьютерный кластер неутомимо дешифровывал архив. Авось что и получится на программном уровне. Джарус цыкнул, обидевшись на ученика, для которого он очень старательно приготовился распинаться с лекциями, а инфантильный тип только о жрачке и думает. Да-да, именно инфантильный, раз профукал груду драгоценного скарба, а потом вновь занялся воровством, имея на руках деньги. Да-да, Кнан, благодаря силе, абсолютно точно знал, что Эзра просрал все свои вещи и опять занимался воровством. «Валяй!» – буркнул Кнан, неопределенно махнув рукой. «Он не нянька». Эзра устроил пир горой, набросившись на изыски из-под поварешки Геры, совершенно правильно решивший поднимать настроение отличной едой. Пузо раздулось так, что пришлось перестегивать ремень на две дырки и цеплять язычок штанов за самодельную петельку. Пока медицинская медуза помогала расщеплять и проталкивать пищу дальше, настало время общего ужина. Эзра и тут поел, только чинно, за компанию, ни в коем случае не празднуя второй день рождения во второй осознаваемой жизни. Естественно, какой урок в осоловевшем состоянии. Пребывавший в благодушно вялом настроении Эзра завалился на койку в каюте, дабы ностальгически слушать любимые мелодии глазами клонов Форти Эзры на Лотеле смотреть семейный альбом Бриджеров. Сам не заметил, как благополучно уснул. Предусмотрительно оставленный клон позаботился о крепко спящем. Здоровый восьмичасовой сон творит чудеса не хуже бодрящей зарядки и вкусного завтрака. Но, Медихлориан это не вернуло, хотя бы одну самую завалявшуюся. Обещанный урок начался следующим утром по корабельному времени. Эзра и раньше пытался по реакции Галарона определить успешность своей маскировки, но только сейчас заслужил короткий внимательный взгляд Сатель, никак в силе не воспринимавший своего младшего ученика. И если бы не переданная при активации толика чакры, то она и не заметила бы его вовсе. Как обычно, сперва повторение пройденного и задавание появившихся вопросов. «Сатель, поясни, пожалуйста, о наэтиконе. В каком контексте ты услышал этот термин, падаван?» Печально выдохнула голограмма, слегка осуждая и не отказывая, но и прямо не отвечая. «В контексте символов силы. Датакрон, галакрон, наэтикон», уточнила наставница. «Да, мы изучаем датакрон, падаван», продли логический ряд. Охочий до знаний Эзра прилежно задумался. Не прошло и нескольких минут, как его лицо просияло, потом он пожевал губами для подбора фраз и заговорил ровно. «Для датакрона мы при помощи силовой ковки из аспекта изменения получаем обычный кристалл на основе водорода, углерода, кислорода, кремния. По логике и практике, для галакрона нужен искусственный или природный кайбер-кристалл. Галакрон содержит слепок личности создателя, значит, в сочетании с силовой ковкой нужно обладать высокими умениями в телепатии из аспекта ощущений. Получается, для наэтиконов плюс к предыдущим необходим аспект контроля, вдобавок, кайбер-кристалл должен быть выращен внутри себя или создан из себя. Получается, наэтикон – это нечто вроде якоря для духа, обиталище призрака силы, верно, падаван? Я бы похвалила тебя, обсуди ты сей термин сперва с тем, от кого впервые услышал», — попеняла Сатель, со своим учителем Кнаном. Эзра опустил взгляд, Кнан тоже. Кстати, взрослому на уроке с этой темой понадобилось больше времени, и он ошибся в предположении о приеме создания кристалла из чистой силы. Еще есть вопросы? Хорошо, тогда перейдем к теме сегодняшнего урока. Кодексы в историческом ракурсе. Падаваны, в далекие-далекие времена ордена джедаев все в их кодексе имело значение. От формулировки и порядка принципов, до благозвучия и ритмичности произношения. Изначальный язык канул в лету, многие смыслы утратились. Вот какой кодекс ордена джедаев дошел до моего времени в изложении на современном бейсике. Нет невежества, есть знание. Нет страха, есть могущество. Я – сердце силы. Я – путеводный огонь света. Я – таинство тьмы, равновесный с хаосом и гармонией, бессмертный в силе. Голограмма Сатиль сделала паузу, давая время осмыслить услышанное. Они служили равновесию на планете Тайтан. Вокруг этого мира вращаются два спутника – Ашла и Баган. Принципиальные особенности силы обусловили то, что на ближнем Ашла практиковали светлую сторону силы, на дальнем Баган – темную, а сам Тайтан неведомым образом способствовал равновесию. Считается, что почитаемая за божеств Троица носит имена Тайтан, Баган и Ашла. Вот древние символы спутников Тайтана, ставшие обозначать свет и тьму. Над головой голограммы престарелой женщины появились две эмблемы. Первая – круг внутри облачка, сияющего четырьмя коронами лучей о трех зубцах. Вторая – круг внутри коронарного свечения, ограниченного кольцом и закрытого облаком. Эзра на манер Гиндзюцу уже успел во время завтрака внедрить свою чакру в истце Чеканана, потому знал, что Сатиль показывает посредством силы. Нехорошо так обманывать, недолго испалиться, но лучшего не придумалось, а признаваться – щемило. Уже в мои времена острый символ относили к тьме, а гладкий – к свету. Извините. По первому взгляду туча закрывает свет, встрял Эзра, после пережитого перерождения пребывавшего в благостном настроении и творческом настрое, пережитый в предыдущие два дня ужас хотелось забыть хоть на время. «Мне тоже всегда так казалось», — добавил Кнан, припоминая объяснение наставников в его бытности юнлингом. «По кодексу джедаи вроде тоже должно быть иначе. В чем же дело? В свое время на Тайтан находился древний храм джедаев, содержащий архив. Я некоторое время жила на планете родоначальницы, исследуя руины предтеч. Потом туда заявились ситхи. Мой сын Тирон, вернувшийся со штурма Карибана, возглавил контратаку и отбил разграбленную и порушенную святыню Тайтана. За тысячи лет истории джедаи и ситхи бесчисленное число раз затирали архивы друг друга в стремлении навсегда уничтожить следы врагов и не дать им возродиться. Но сила была, есть и будет. Тьма и свет – стороны одной силы. Оба символа при объединении обретают новый смысл. Смотрите, картинки наложились и анимировались так, что одно изображение гармонично возникало из другого. Эзра сразу же подумал, что этот же принцип уложен в одном символе инь-ян. В представленных двух навешено больше смыслов, заимствованных при наблюдении и осмыслении особенностей самой системы Тайтан с двумя лунами. Шиноби джедай не стал выпендриваться и промолчал, не прогадав. Теперь сравните с этим. И вот Сатиль отобразила рядом классический символ инь-ян. В нашем с вами контексте, здесь и дураку понятен принцип, а тут зашифровано много всего. Так сделано по многим соображениям. В частности, структурой орденов является иерархия по посвящению как отражение этапов взросления личности. Загадки терзают ум и стимулируют процесс познавания, происходит развитие. Для примера разгадывания, падаваны, возьму упомянутый мною кодекс джедаи. Для его понимания надо учесть историческую перспективу. Как известно, историю пишут победители. Поскольку орден джедаи раскололся, а его преемником стал орден джедаев как представителей светлой стороны силы, то следует ожидать соответствующих изменений в кодексе ордена равновесия. Поначалу иерархи не стали отказываться от всего былого и заперли прежний смысл кандалами из слов свет, тьма, хаос, сориентировав по-новому. Но ежели подумать, то далеко не все идут за путеводным светом, некоторых манит неизвестность. При помощи призм, линз и зеркал устраивается таинство света, как таинством света являются обряды бракосочетания, именоречения и другие. Хаос непостижимый скрадывает смысл. Также следует учесть скудоумие отрочества до категоричности самонадеянности юности, что применимо и к организациям разумных. В итоге получается, что сокрытое кредо джедая таково. Я, средоточие силы появился кругляш. Я, путеводный огонь круг засветился. Я, таинство между коронарным огнем и кругом появился контур облачка. Равновесный в гармонии началось движение с рождением одного из другого в поисках индивидуального равновесия, что выразилось фотографированием моментов и отлетом статичных картинок к восьми уголкам куба Голокрона. Вечной в силе анимация провалилась в центр и застыла изображением, известным как символ светлой стороны силы. Так-то, Падаваны, все гениальное, просто, мягко улыбнулась гранд-мастер Сатиль в разинутые рты своих учеников. Предполагается наличие шестой строчки, восьмеричная логика эмблемы ордена джедаи диктует еще существование строчек на вроде пролога и эпилога. Над Сатиль возник экран с изображением старца, чьи одежды очень напоминали традиции некоторых кланов ниндзя. Это провидец Квайка с учениками, видные представители ордена джедаи. Его исследования природы силы прошли сквозь десятки тысяч лет. По преданию, данная картина запечатлевает истинный кодекс. Сколько двое людей не пялились в рисованное изображение, подобно миллионам до них, но не смогли разгадать отображение даже пяти озвученных строк, что уж говорить об еще трех. Разве что внимательный взгляд и пытливый ум шиноби джедая выудил из памяти времен Хаку запечатленные в долине завершения лики знаменитых основателей первого Кокурезата. Синджу Хаширама и Учиха Мадара имели некоторую схожесть с двумя молодчиками за спиной мудреца. Если б Хак узнал больше легенд, то Эзра сейчас мог бы сопоставить картину с Рикуда Синнином и двумя его отпрысками. А так для него картина Сквайка выражала скорбь сенсея, чьи воспитанники вместо продолжения его пути сделались оппозиционерами друг дружки. После паузы, не дождавшаяся комментариев, Сатиль продолжила наставлять: «Эзра, приведи определение понятий кредо кодекс мантра». Юноша не сразу собрался с мыслями, а потом сконфузился и густо покраснел. «Ну, кредо – это личное убеждение, основа мировоззрения личности. Кодекс – это система норм и правил. Мантра – это формула для настройки сознания». Учительница одобряюще кивнула и продолжила свой невероятный урок. Уровни посвящения – падаваны. Разумные приобретают опыт и расширяют кругозор, развиваются и растут. Старая одежка становится мала. В черно-белой картине хорошо-плохо постепенно появляются полутона, цвета, оттенки. В старости сильна тенденция к одряхлению, когда все выцветает обратно к черно-белому. Мало это знать, надо это учитывать. Вот, смотрите. Вместо всех прежних символов появилось три пересекающихся круга, в центре которых располагались слова: кредо, кодекс, мантра. Что это означает, Эзра? Универсальность единого текста кредо кодекса мантры, несмело предположил юноша, как и взрослый рядом с ним, пытающийся не потерять нить рассуждений. Это означает как ограниченность единого текста для кредо кодекса мантры, так и широту его применения. Кнан, юнлингов учили мантрам? Нет. Кнан, озвучь изученный в детстве орденский кодекс, пожалуйста. Нет эмоций, есть покой. Нет невежества, есть знание. Нет страстей, есть ясность мыслей. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть великая сила. Сатиль кивнула и продолжила говорить. Словесная формула сознанием ребенка обычно понимается в буквальном смысле. Применение этих строк в качестве мантры уподобляет живого дроиду. В настроенном шестистишием и даже пятистишием сознании джедай без всяких мук и угрызений совести собственноручно вырежет пиратскую станцию подчистую, включая женщин и детей, а потом отдаст приказ дроидам очистить помещение, приготовив под форпост или буксировку. До руусанской реформы подобные прецеденты имели место. Джедай. Поразился Кнан. Именно. Это так называемый холодный расчет, близкий к состоянию аффекта, возведенный в абсолют кодекс, примененный мантрой. Смерть как дар милосердия, и никакого пачкания тьмой. В финале закономерный суицид исполнителя. В том числе и поэтому игры с сознанием попали под запрет, хотя решающим доводом стал страх, у которого глаза велики. Итоги последней войны с ситхами настолько перепугали выживших, что опрометчиво поверившие в свою окончательную победу джедаи обрекли себя на вырождение и гибель, согласившись на руусанскую реформу. Войны клонов наглядно показали, что воспитанники, перекошенные в пацифизм системы орденского образования, столкнулись с фундаментальными противоречиями и неразрешимыми дилеммами, повлекшими за собой повальное сбегание в смерть тысяч джедаев, десятки процентов от общего количества отправленных на фронт. Тут над Голокроном возник и кодекс джедаев в синем цвете, и кодекс ситхов в красном. Руусанскую реформу проводили выжившие, возомнившие себя избавителями галактики от зла, и дайкоты с нервными тиками, боявшиеся темной стороны силы. Они из кажущихся им благих побуждений превратили орден стражей мира в хранителей статуса, отчего и произошло закостенение, отчего и гнобили все эмоции без разбору, отчего и подменилось понятие служения, что выразилось в несусветный аскетизм и псиное подчинение Сенату Республики. За прошедшие тысячелетия ранее завоеванные в боях знания о темной стороне затемнились, простите за тавтологию. Темная сторона и ситхи сделались пугалом, запретным плодом, а ведь незнание закона не освобождает от ответственности. Древний враг вернулся, как оно обычно бывает, внезапно и сокрушительно. Во время войн клонов рядовые члены ордена джедаев ничего толком не знали ни о своих исконных врагах, ни о темной стороне силы как таковой. В итоге орден джедаев пал жертвой кровавой жатвы вопиющего невежества и личных предрассудков, так или иначе имевшихся у засидевшегося в грандах магистра Йоды, застопорившего развитие ордена, одряхлевшего вместе со своим бессменным главой. Тут висящие в воздухе строчки фантазийным образом смешались в клубок, который с шести сторон сплющило в кубик. Это полная версия дневника моего современника, мастера-джедая Носк Дюрала, включая комментарии десятков джедаев. На посту гранд-мастера я составила краткую версию дневника и провела ее в качестве пособия для старших юнлингов, сдавших все экзамены перед началом этапа распределения в Падаваны. В ходе Руусанской реформы программу обучения почистили. Сейчас мы с вами, Падаваны, доделаем ваши датакроны и запишем в них структурированную голограмму дневника. Невероятный урок после теоретической части перешел в практику с первым учебным переливанием сведения из гранд-мастерского голокрона в собственноручно созданный учениками датакрон. Наставница сумела увлечь обоих своих учеников достаточно, дабы оба очень желали изготовить и прочесть датакрон. Ха-ха, так и было бы, пребывая главный непоседа в норме. Можно я только послежу за работой Канона? Вынужден был признаться. Тебя контузило сильнее, чем ты притворяешься, Эзра. По-матерински обратилась Сатили, тем смутила. Угу, ну что за ясли, Эзра? Сердито осудил Канон, глядя с переживанием. Случается всякое, сделала мягкий акцент Сатиль, пока великовозрастный балбес не напортачил еще больше. Эзра, уверенно думаешь, что приняты все экстренные меры и что в целом ты сам справишься? Деликатно осведомилась гранд-мастер, в бытность живой подвергавшая таких олухов принудительному лечению и после оного суровой экзекуции. Постараюсь, пообещал главный заинтересованный, впервые сообразив, насколько перед ним расшаркиваются, дабы уберечь шанс на возрождение ордена, а он, такой сякой, все никак не ценит и не доверяет. Будь добр после первой же ночевки на Лотеле принять нашу искреннюю помощь, Эзра, а сейчас внимательно наблюдай. Глава 65. Столичные новости. Десантировавшись из трюма, Эзра в свободном падении внутри облака создал восьмерку клонов и воспользовался полетом силы. Водяной клон доспех удерживал ниндзюцу невидимости. С полчаса юноша, уставший от многочисленных учебников и тренировок под высокой нагрузкой, позволил себе по-мальчишески порезвиться вдосталь, прошивая туманные границы кисейных туч и балуясь внутри них на полную катушку, отчего они забавно меняли форму. Клон на травке бдил. Ощущение полной свободы пьянило, привораживая и не отпуская. Пока хватало синчикры, задолбавшийся быть серьезным Эзра сбрасывал стресс, нарочито воплощая одно из частых мечтаний Хаку. Во время плаваний на пассажирских парусниках особо не потренируешься, потому живому орудию Забузы выпадали дни отдыха и скуки, когда он мог украдкой поваляться на рее, любуясь звездами и грезя о полетах. Правда, больше в ключе более быстрого и независимого способа передвижения. И пусть силовой прием слишком часто срывался, вольнолюбивый радовался мгновением свободного падения, успевая вернуть контроль над силой и вновь воспаряя ввысь. Клоны Эзры, пока оригинал в волю наслаждался полетами, высыпали на крышу коммуникационной вышки Ладхал Нитье-272 и по-хозяйски проникли внутрь. Часть занялась проверкой фуиндзюцу, часть направилась проверять результаты дешифрования и вносить коррективы вместо смотрителя, бездарно, но утешительно истаившего ради ностальгического просмотра семейного альбома Бриджеров, где были лишь Эфраим, Мира, их сынишка Эзра, некоторые друзья и знакомые, типа Циба, Марада и Мариды Сумар, Марины Край с любящими родителями. Алгоритм шифрования выяснен, аппаратные изменения учтены, а вот ключ узнать пока не удалось, потому вскрытие проводилось по методу брутфорс, а это всегда муторно и долго. Клоны внесли в список переборов ставку из тысяч возможных комбинаций и подключили новые словари с тем расчетом, что увенчаются успехом занятия Эзры по массажу дроида Чоппера с попытками перенять у Канона его козырный поиск силы в компьютерных базах данных. Вторая партия клонов, рассеянная по ветру, озаботилась мелочевкой и гардеробом, наведавшись в городские ателье, шьющие из лот хлопчатника и кож местной скотины. С высоты облаков столица представала как на ладони. Сразу бросалась в глаза белизна синтекамня устроящегося комплекса высотных зданий нового культурного центра, спонсируемого Сальдерана. К сожалению, спектры пропустили первый день лета, когда рачительные и деятельные пацифисты празднично открыли три сезонных сквера с цветущими весенне-летними растениями, радующими глаз до глубокой осени, круглый год однотонные, желтые, голубые, зеленые, представленные 10-метровыми деревьями из питомников с тремя главными формами – столб, конус, гриб. Центром всех трех композиций выступали первые в Лотал-Сити – фонтаны. В серединах они площадью с плавательный бассейн на десятки высоких и подсвечиваемых струй, вокруг в 100-метровом радиусе равносторонним треугольником стояли малые фонтаны в виде изысканных чаш. Сам комплекс тоже был геометрически выверенным, представляя из себя пересечение трех кругов будущих толстых башен со шпилем посередь. Пролетая мимо, Эзра выделил на окраине столицы достроенные корпуса завода оружейной корпорации Blastech Industries, сразу за которыми начинались холмы из шлама, отработанного тысячи лет тому назад. Стараниями Геры, не иначе, рядом той же бригадой строительных дроидов на уже выровненной площади возводились огромные производственные мощности Tangan Industries. Здесь будут делать всякие репульсоры и собирать линейку аэрокоров и рослет от легковых до грузовых, а по лицензии – стандартные универсальные имперские бронетранспортеры и спидеры. По просьбе Эзра управляющие фондом, созданным Джоном Йованом, расплатились с кредитом у хаттов и взяли еще больший, договорившись с планетарным правительством о налоговых каникулах и в доле с ним еще в прошлом месяце, начав в том же индустриальном поясе вокруг Лотал-Сити, а также в Катале и Судейских равнинах строить новые заводы. Вообще-то предполагалось возводить новые высокотехнологичные безотходные мусороперерабатывающие заводы, которые будут поставлять сырье на прилегающие фабрики по выпуску пластика и синтетических изделий, а также чипов и микросхем для датападов, планшетов, камлинков и прочей электроники. Сим благим делом занялась образованная Фолкромом фирма, куда и были переведены оставшиеся в чип-кубиках 25 миллиардов кредитов, дабы в 100 мирах по тысячекратно отработанному административному шаблону построить переработчики мусора, а также переделать в крупных городах систему очистки сточных вод, дабы производить удобрения и облагораживать окрестности парками или садами. Правда, конкретные телодвижения по борьбе с мусором свершились всего лишь на станции Джанкфорт и грозились стать черной дырой, бездонно поглощающий все направляемые деньги. Однако это не слишком страшно, поскольку ни Канан, ни Эзра не сомневались, что им удастся развести сатель под это благое дело еще на 3-4 надувания, а сила проследит за судьбой обворовавшихся. Но эти планы строились до дурацкой смерти Бриджера, как бы затея не обуглилась в долгострой. К слову, станции Джанкфорд капнул комиссионный процент от перевода, 250 миллионов кредитов. Лицемерно прикрывшись нахождением на оживленном гиперпространственном пути, Канан спокойно выполнил поручение Геры, очень-очень убедительно побыв рядом с комендантом станции Джанкфорд, чтобы свалившиеся на счет деньги тут же перевести в оплату контракта с Карелией на капитальное присоединение четырех орбитальных модулей в виде трех защитных станций типа Галан третьего поколения и одной судоверфи со стапелями для 8 легких кораблей и одного среднего класса до 200 метров длинной. Легализовали все это организацией защищенных от пиратов орбитальных доков сервисного обслуживания тысяч лотерейных звездолетов. Часто планирующий летчик отметил и судьбоносную трассу к посадочному полю для имперских звездных разрушителей. Ближе к конечному кольцу добавилась крупная дорожная развязка, ведущая к терминалам строящегося космопорта для приема и обслуживания кораблей среднего класса. Сенаторский грант, как и предполагали аналитики Бейла, притянул частные инвестиции примерно в четверо больших объемов. Шумная, многолюдная, живая, развивающаяся столица Лотала радовала Эзру. Еще в начале прошлой осени Эзра стремился изгнать империю из своего мира, к началу нынешнего лета образумился, отношение изменилось перпендикулярно, так сказать. Глупо гнать империю, развивающую аграрное захолустье, однако и полностью отдаваться на ее волю безрассудно. Масштабная диверсия с коварно-подлым ударом по солдатам через шлюх достигла планового результата, рекрутинг приостановился, а после парадов в честь Дня Империи вовсе провалился, Люди Лотала перестали стремиться в слабую и позорную армию. Увы, Гранд Мофф Таркин совершил ход конем, пригнав из сектора Колумекс пассажирский лайнер, высадивший 100-тысячный контингент молодежи, аутсайдеров по месту прежнего жительства, а тут они светочи, что задвинут аборигенов и займут все сладкие места, в свою пользу проводя индустриализацию мира за счет коренного населения. Ушлепков обоих полов временно расселили по палаточным лагерям вокруг имперских фортов, а также впихнули во все те места в учебных заведениях, под которые имперский сенатор Фицельёж выделял гранты. Вдобавок создалась высокая конкуренция на те места, что организовывались для обучения персонала строящейся индустрии, банальное отирание местного люда от качественного образования. Причем, это на Лотале высадили подчеркнуто молодежь от 15 до 20, а вот в другие системы, которым достались ежовые гранты, империя за свой счет из перенаселенного ядра перебросила во внешнее кольцо совсем другой состав, на каждую планету. Тысячи семей с отроками и подростками разных возрастов и полов, десятки тысяч бомжей из числа потерявших квалифицированную работу, причем размещение, кормежка, трудоустройство, за счет миров высадки. Хитрый ход, плодящий иждивенцев и порождающий близкий очаг напряжения и конфликтов с целью переключить внимание общества, распылить силы, стравить гражданское население меж собой. Для повстанцев это перечеркивало все плюсы выделенных иммигрантов и вынуждало спустить на помощь Хаттову долю средств, втихую перечисленных благотворительным организациям и фондам. К слову, через пару дней после многолюдной высадки молодежи из полуторакилометрового звездолета подсуетились азартные херглики, создав ажиотажный спрос перед розыгрышем более чем 100 космических судов. К сожалению, новенькая грузовая модель Ротс-класса «Газанти» была слишком оперативно отжата, в итоге доставшись преступному авторитету, как и несколько улучшенных блинов, но большинство звездолетов все же осело у добропорядочных лотальцев, рискнувших сыграть в лотерею и выигравших. Эзра намеревался расследовать подковерное дело и либо отобрать имущество в пользу повстанцев, либо прижать преступников к ногтю, одной из знатных фамилий Лотала, если они уже и так не оказывают им покровительства, подобный компромат в будущем пригодится. Удивительно, но небезызвестный флотский барон Валин Рудар удачно выиграл Ю-1300 с мобильным медпунктом, порадовав и без того богатых и знаменитых родичей, громко запустивших эту летающую лечебницу для своих многочисленных работников. Вообще десятки летающих тарелок сейчас бороздили небо над Лотал-Сити, красуясь и хвастаясь. О, да, Карелия прекрасно разрекламировала модульность своей продукции, вместо сотни одинаковых тарелок поставив по той же цене десяток разных модификаций. С морозильниками, с баками, с навесными контейнерами, с пассажирскими каютами, с сидячими местами пассажирских салонов и другие. Ушлые предприниматели объединялись и создавали частные компании с легкими грузовиками и солянкой экипажей, чтобы откусить себе кусок секторального рынка, занятого крупными галактическими транспортными корпорациями и картелями. Рухнувшие цены на перевозки сделали рентабельными регулярные рейсы в глухомане и уже успели здорово оживить весь сектор Лотала, как и еще около десятка захолустных секторов внешнего кольца, где к данному моменту прошли аналогичные розыгрыши. За счет каких же грузов подъем?